гулял по улицам мокрым, взглядом колким провожал людей, почему все так громко? Падал в лужи грязи, потеряли связь. И как не пропасть мне, когда вокруг одни напасти. Люди как в колоде, разной масти. Кому-то пошел нахуй, кому-то с добрым утром здрасте. А мне подальше от этих харипастей. Нога дрожит, иди домой и тарься. Запахи Коко Шанеля вперемешку с дождем. Один зонт на двоих, постоим вдвоем. В ботинках больше воды, чем дома в кране. Сейчас плевать, что буду кашлять по утряне. Разговор без смысла, как-то все зависло. Куда-то все ушло, так быстро. Поймать такси? Да нет, мне здесь близко. Ну все, пока, я передам записку. Свобода слова, свобода разума и тела. Бегу по грязи, кому какое дело. Душа черна, как уголь, мелом хоть пиши. Водой всего не смоешь и через раз дыши. Этот гребаный мир, как дешевый тир. Ища правду, я ломился в сотни квартир, покупая часто цветы и свечи. Уж лучше так, чем погоны на плечи. Этот гребаный мир, как дешевый тир. Ища правду, я ломился в сотни квартир, покупая часто цветы и свечи. Уж лучше так, чем погоны на плечи. Походу Бог забыл меня или покинул, оставил веру, ты и так сильный. Ломаю стереотипы, как стены кулаками. Плюю на мнение, выращен дворами. Вода уже везде льет так сильно. Позвонить кому-нибудь, но сел мобильный. В этой сетке народ пухает стабильно. И так обидно обиженным, что ходят обильно. Кирпичные постройки скоро рухнут. Дома той перестройки, я помню эту кухню. Смотря в окно, видит город чистый воздух. Жить спокойно, заново начать не поздно. Город топит повседневной рутиной. Кто-то на коленях, кто-то в очереди длинной. Кому-то двери открываются одним щелчком. А кто-то травится и живет одним днем. Этот гребаный мир, как дешевый тир. Ища правду, я ломился в сотни квартир, покупая часто цветы и свечи. Уж лучше так, чем погоны на плечи. Этот гребаный мир, как дешевый тир. Ища правду, я ломился в сотни квартир, покупая часто цветы и свечи. Уж лучше так, чем погоны на плечи.